Глава 10. Погода в Санкт-Петербурге принято называть капризной и переменчивой. Это явное преуменьшение. Погода в Санкт-Петербурге так прекрасна, что ее легко представить третьей грацией в компании моих любимых мадам, тети Иды и Морфинки. Это тоже милейшая интеллигентная старушка с тонким вкусом и хаотическими провалами в памяти. У нее мягкие ручки с пигментными пятнами и безупречным маникюром, и лучистые подслеповатые глаза. Она ласково гладит скульптурных вздыбленных коней, грифонов, сфинксов и львов. Знает по имени и в лицо каждого каменного атланта и поминутно забывает, кто такая она сама. Отсюда внезапные снегопады в апреле, жара в сентябре и дожди в диапазоне от накрапывающего до метеоритного в любое время года вне всякой связи с неуверенными гаданиями синоптиков. При этом ручки у питерской погоды трясущиеся, отчего режим она переключает не только хаотично, но и безостановочно. У петербуржцев и примкнувшим к ним это быстро вырабатывает высоко ценимое на мировых подиумах и гранитных мостовых умение формировать универсальные многослойные ансамбли фасона и в пир, и в мир, и на пляж, и в полярную экспедицию. При этом коренные жители города к закидонам родной старушки погоды относятся стоически и сохраняют ровное настроение. В Питере это традиционно уныние и депрессия при любых ее капризах. У каждого имеется огромный запас терпения и непромокаемый дождевик. Зонтик в городе на Неве – предмет символический. Его польза близка к нулю, потому что питерская погода может забыть о чем угодно, но только не о своей фирменной манере сочетать дождь с ветром. В результате чего в воздухе образуется водная взвесь, любовно обнимающая незащищенного батискафом пешехода со всех сторон. Этой ночью бабуля погода снова выкинула коленце. Поздно вечером поднялся ветер, потеплело, полил дождь, и уже к утру от непорочных снежных сугробов остались только слезливые воспоминания. Я шлепала к метро по обширным лужам, коварно прячущим волнистые наледи, и тщетно пыталась не выделяться из толпы суровых спартанцев, идущих прямо к цели гордо, с достоинством, без малодушных взвизгов и суетливых прыжков. Слиться с массами пока не получалось. Годы жизни в краях с гораздо более комфортным климатом не выработали во мне должной стойкости. «Надо над этим работать», — решила я и купила в метро просторный полиэтиленовый дождевик. Выбрала желтый, как солнышко, которого мне в Санкт-Петербурге подсознательно не хватало. И тем порадовала не только себя, но и подругу. Та сидела у окошка в квартире тетушки и в ожидании моего прихода расчесывала распущенные волосы. Волнующиеся медно-золотые кудри добросовестно ловили редкие проблески солнца и оживляли сумрачный двор колодец с веселыми зайчиками. Картина была живописная. Остановившись под окном, я огляделась в поисках Крушкина с мольбертом, но никого не увидела. Художник безответственно упустил миг творческой удачи. «Привет, Рапунцель!» – позвала я подругу. Та остановила руку со щеткой, выглянула из-за завесы сияющих волос и совершенно неромантично всхрюкнула, подавившись смехом. «Здоров, миньон!» «Что?» Я опустила глаза, проехавшись взглядом по фасаду своего дождевика. «Прелестно выглядишь! В желтом плаще, синих джинсах, с рюкзаком и в круглых очках! Вылитый миньон из мультика «Гадкий я!» «Уж так прям и гадкий!» Я шагнула под козырек подъезда, не парадный, та с другой стороны дома. Стянула и встряхнула дождевик, сняла очки-консервы, которые надела для защиты от вездесущего дождя. Хотя более успешно с этой задачей справилась бы маска для плавания. А еще лучше шлем скафандра. Когда я поднялась в квартиру, на столе уже крутились паром кружки с горячим чаем, а Ирка с великой осторожностью резала пышную свежую запеканку. «Приятно видеть, что ты меня ждала и успела сочинить что-то вкусное». Я ополоснула руки и села за стол. «Причем не только запеканку!» Подруга воздела испачканной творожной массой нож. «У меня родился новый стих!» «Ну почти, я пока финал не придумала!» «Вот, послушай!» Она положила нож, сняла фартук, отступила от стола, сложила руки в замок, как оперная певица, и закатила глаза. Приготовилась декламировать. «Может, я потом послушаю, когда твое новое произведение будет уже закончено и отшлифовано?» Я попыталась отвертеться от громкой читки. Дождливым декабрьским днем в Питере крепкий горячий чай с ароматной запеканкой хорошо пить под размеренное тиканье старинных часов и мурлыканье кота, а не завывание поэта-декламатора. Особенно если это не Пушкин или Бродский, а Эрена Макс. Таков творческий псевдоним моей подруги. «Потом тоже. Сейчас оцени набросок». Я убрала под стол руки в уже потянувшиеся кружки и кивнула. «Давай. Сначала расскажу предысторию. Для лучшего понимания ты должна знать, как у меня зародилась идея этого произведения». Я подавила вздох и снова кивнула. «Рассказывай». Святой долг дружбы обязывает внимательно слушать и по возможности положительно оценивать Иркины стихи. Хотя, конечно, жаль, что запеканка и чай остынут. Вчера на выходе из метро я услышала уличных музыкантов. Таких, знаешь, длинноволосых, с пирсингом и в черной коже с заклепками. Они пели что-то современное, рокерское, причем мелодия была приятная. А слова оказалось невозможно разобрать. «Типично для современных песен», — вставила я. «Вот именно». Ирка обрадовалась, что нашла понимание. «Нынешние вокалисты поют так, будто у них аденоиды, гланды, насморк и зубная боль одновременно. Получается страдальческий гнусовой вой с редкими вкраплениями отдельных слов. Но ведь не может быть так, чтобы у них у всех был одинаковый диагноз. Почему же? Инфекционный идиотизм как вариант», — подсказала я. «Я подумала, может, проблема не в дикции и слабых вокальных данных певцов, а в отсутствии толковых внятных текстов?» И сочинила свой стих на музыку тех рокеров из метро. «Читай уже», – потребовала я, не отрывая алчного взора от холодеющей на глазах запеканки. «Или пой, неважно, только не томи благодарную публику». «Читаю», – поэтесса отставила ножку и продекламировала. «Как Рапунцель ты ждешь, маешься косами, но невиданный дождь хлынет из космоса. Маяться можно тоской, бездельем и животом. Я не удержалась от правки. Режим «злой редактор» у меня включается с легкостью. Если речь о том, что Рапунцель затруднительно ухаживать за своими роскошными волосами, то тут нужен предлог с косами. Так будет правильно, это первое. Второе. Почему дождь из космоса? Он метеоритный? Не исключено, я хотела подчеркнуть апокалиптический характер осадков. Подруга на критику не обиделась. Это выгодно отличает Ирену Макс от других графу. Пардон, чуть не выразилась нетолерантно. От прочих современных поэтов. «В принципе, у тебя получилось», — согласилась я. «Давай дальше». «Даю». Ирка коротко откашлялась и продолжила. «Заштормит море лжи, Бог скажет, не нафиг ли? И не станет 3G, но и восстанавливать». Она сделала паузу и вопросительно поморгала. «А это очень неплохо», — приятно удивилась я. «Прям мощно. Рифмы оригинальные и персонажи неожиданно интересные, с характером. А дальше что?» «А дальше я еще не придумала». Ирка, очень довольная, выдвинула стул, бухнулась на него и потянула к себе тарелочку. «Давай пить чай и есть запеканку, пока они не остыли». «Мяяяя!» Из-под стола выглянул кот в импровизированной попоне из красиво свисающей с его боков долиной скатерти. «Место в животе у тебя еще осталось? Да ладно!» Не поверила Ирка. «Мне-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е и понесла его в кошачью трапезную за холодильником. В темном омуте подсознания снова что-то беспокойно ворохнулось. «Кстати, по поводу плеши и лысин. Вчера поздно вечером звонил Лазарчук», — сообщила я, вернувшись за стол подруги. «Он облысел? Блин!» Ирка расстроенно шлепнула по столу ладонью. «И без того никак не получалось пристроить мужика в хорошие руки, а теперь с подпорченным экстерьером». «Серега не облысел», — успокоила я. «Он звонил по поводу лысого Бабкина. Я пересказала свой вчерашний разговор с нашим другом-полковником». «Это что же получается? У нас опять есть подозреваемый?» — обрадовалась Ирка. «У нас, да», — подтвердила я, не сомневаясь, что она говорит об Артуре Бабкине. «А официальному следствию никакие подозреваемые не нужны. У них дело закрыто». «Где мы, а где официальное следствие?» «Истину глаголишь. А только без помощи полицейских товарищей нам не получить информацию о новом фигуранте, я имею в виду Артура». Архипов, правда, обещал озадачить своих коллег поиском сведений в сети, но вряд ли они станут ломать закрытые базы данных. «Попросим того же Лазарчука. У него друзья-приятели в органах по всему бывшему Союзу. Отличная запеканка получилась, да? Лазарчук нам велел по театрам ходить, а не по квартирам с трупами», – нажаловалась я. «Так и сказал?» Ирка перестала жевать и нахмурилась. «Ну, я сейчас устрою ему театр одного актера. Где смартфон?» Я услужливо подала ей аппарат, возлежавший на антикварной консоли красного дерева, и откинулась на спинку стула, приготовившись наслаждаться спектаклем. «Сереженька, дружочек, как ты поживаешь?» – радостно зажужжала подруга в трубку. «Кажется, это ж-ж-ж неспроста», – насторожился опытный опер. «Чего тебе нужно, Иннокентьевна?» «Мне?» – Ирка фальшиво удивилась. «Это тебе нужно, Сережа. Тебе давно уже нужно жениться, пока совсем не облысел и не одичал. И мы нашли тебе в Петербурге прекрасную пару». «С ума сошли?» «Полегче, Лазарчук». Я перегнулась через стол, чтобы оказаться поближе к трубке. «Ты же не велел нам заниматься детективной деятельностью. и мы направили энергию в мирное русло, на благоустройство твоей личной жизни. Высказавшись, я снова откинулась на стуле. «Да ты не трусь, Лазарчук!» Полнозоба, как акула, улыбнулась Ирка. «Твоя невеста сказочно хороша, смуглолица, черноброва, нраву кроткого такого. Зовут Гюльчатай. Мы привезем ее с собой в Краснодар, потому что в Питере ей жить негде. А у тебя прекрасная просторная двушка, и ничего, что без ремонта. Девушка, привыкшая к скромной жизни в кишлаке, построит прекрасный семейный очаг и в твоей неуютной берлоге». «Вы там спятили, что ли? Сдурели в российской столице хандры и депрессии? У вас там от петербургских дождей мозги раскисли?» «Не обижай нашу старушку погоду», – потребовала я. «И не пытайся избежать своего счастья. Ты ж меня знаешь, Лазарчук. Если я сказала жениться, значит придется. У меня не забалуешь». Ирка снова оскалилась. «Да я у тебя уже два раза женился», – возмутился полковник. «А Бог любит троицу», – парировала подруга. «И это наш Бог православный, а у них там на родине твои невесты и по десятку жен заводят, причем одновременно. Так что готовься, Сереженька». «А, я понял. Это шантаж». «Наш друг умен. Ничего не скажешь». «Чего ты хочешь, Иннокентьевна? Давай начнем переговоры». «Секундочку». Ирка передала мне трубку. Ее стиль давления, дипломатия – моя сильная сторона. «Мы хотим знать все-все-все об Артуре Бабкине», – деловито сказала я. «Вот прямо-таки все-все-все?» «Все, что такой матерый спец, как ты, способен нарыть за день-другой». «А то гроз комплиментом и лести. Как предсказуемо». «Мне вернуть трубку Ирке? Обсудите Колым за Гюльчатай». «Да чтоб вас! Как вы мне надоели!» «Мы тебя тоже очень любим, Сереженька», – проворковала Ирка. «Сгиньте! Узнаешь что-то, сам позвоню». Лазарчук бросил трубку. «На самом деле ему это даже нравится». Я положила смартфон на стол, взяла ложечку и подобрала с тарелочки крошки вкусной запеканки. Самому интересно. И в чудесным образом закрывающиеся дела об убийствах он не верит. «Да что ты мне объясняешь? Разве я Лазарчука не знаю?» Ирка допила чай и со стуком припечатала кружку к столу. «А теперь гулять по городу!» «Гулять так гулять», — согласилась я и вспомнила популярную песню знаменитого питерского барда. «Стрелять так стрелять». «Нет, давай немного отдохнем от криминала», – поморщилась подруга. «Просто прошвырнемся по Невскому без приключений, договорились?» «Вот, смотри». Ирка привела меня к памятнику Екатерине II на площади Островского. «Это единственное место в Питере, где я горжусь родным Краснодаром. Там памятник императрице более величественный, не находишь? У нас соратники и поданные не теснятся вокруг Екатерины, на насиженных местечках в неуютных позах, не жмутся к ее ногам так раболепно». «У нас там и народу поменьше, всего 3 кошевых атамана и слепой кобзарь с поводырем. А тут аж 9 важных персон», — напомнила я. «Но ты права, здесь один Суворов изображен в непринужденной позе. Так он и не был придворным. Идем, покажу тебе еще один любопытный памятник». Я потянула подругу вглубь сквера. «Смотри, я называю его «Последний русский дворник Питера». «А как его называют все остальные?» Ирка с интересом обозрела каменного мужика со стрижкой под горшок и бородой-лопатой. «Вторую лопату, собственно, дворницкий инструмент, скульптор тоже не забыл, изобразив весьма тщательно. Просто памятник дворнику». «Ого, сейчас такой с натуры не свояешь», — согласилась подруга. «С лопатами только узбеки и таджики. К слову, того беднягу Мухаммада, который Алишер, выпустили из КПЗ». «Надо надеяться». Я ощутила легкий стыд. Совсем забыла про беднягу Мухаммада Алишера. Она даже была поинтересоваться его судьбой. «Давай спросим Чайковского». «Вы что, сидеть вашему Мухаммаду не пересидеть?» — огорчил нас участковый, которому я незамедлительно позвонила. «Как же так? Разве Арсений Бабкин не признался в предсмертной записке, что это он порешил Смурновых?» — огорчилась Ирка. «Во-первых, Бабкин в этом прямо не признался. Уклончиво написал, что сожалеет о содеянном, а о чем именно, можно только догадываться. А во-вторых, вы не забыли, что у него железное алиби? Не мог он самолично убить Смурновых. Так что Бабкин у нас проходит как заказчик преступления, а узбек – исполнитель. И при таком раскладе все сходится в лучшем виде». «Да уж, все к лучшему в этом лучшем из миров», – пробормотала я, пряча телефон в сумку. «Это кто сказал?» – несогласно шмыгнула носом Ирка. «Вольтер». Цитата из романа «Кандид» или «Оптимизм». «Слушай, я, конечно, тоже оптимистка, но не считаю, что посадить как наемного убийцу влюбленного дурачка хорошо и правильно. «Согласна с тобой. Мы пошли обратно к Невскому, по пути молчали, обдумывали ситуацию». Ирка хмурилась, кусала губы, а уже на Анечковом мосту не выдержала. Выхватила смартфон из кармана, как саблю из ножен, и встала у самых перил, чтобы не мешать пешеходам. Я подошла к ней и поняла, что подруга позвонила Архипову. «Да, гуляем по Невскому. Да, давай, ждем». Она убрала трубку от уха и объяснила. «Вадик что-то узнал, но опять говорит, это надо показывать, а не рассказывать. Договорились встретиться через полчаса на моем любимом месте. У Елисеевского». «Где ж еще? Идем, нам нужно на другую сторону проспекта». У знаменитого магазина братьев Елисеевых, как обычно, толпились зеваки, глазели на движущиеся фигурки в витрине. «А ты знаешь, что над этим магазином помещается театр комедии? Вон за теми витражными окнами лестница верхнее фойе». Пользуясь случаем, просветила я подругу. «Мы, петербуржцы, всегда рады рассказать о нашем любимом городе и его гостям. Сын там смотрел «Аленький цветочек». «И как?» Сказал, понравилось. Вначале купец за штурвалом пел песни, и в конце играли свадьбу. «А в промежутке ничего интересного не было?» «Что ты, в промежутке было чудище. Страшное!» Это он сказал с нежностью и умилением. «Я потом фотографии посмотрела, чудище и впрямь роскошное. Все такое волосатое, в дредах с ленточками с головы до задних лап». И снова в моей голове ворохнулась какая-то мысль. «Да что ж такое-то? Никак она не родится, только неуютно толкается внутри». «А вот и я!» – подоспел запыхавшийся Архипов. Курточка нараспашку, шапочка набекрень. «Что ж ты бегаешь, расхристанный весь? Че не лето?» Тут же заворчала Ирка, машинально потянувшись завязать на нашем малорослике шарфик. У нее очень развит материнский инстинкт. «Где бы нам присесть?» Вадик отстранился, не дав себе закутать, и огляделся. «За мной! Я знаю одно прекрасное место!» Я развернулась и зашагала по Невскому, на ходу поманив компаньонов за собой. «Ой, что это?» Ирка нырнула под арку и застопорилась, удивленно глядя на красивое здание с колоннами, аккуратно вписанное в обычный питерский двор. «Неожиданно, да?» Я оглянулась на нее, довольная произведенным впечатлением. «Это кинотеатр «Аврора». У него, между прочим, в этом году юбилей. 110 лет, но старичок так хорош, если, конечно, не обращать внимания на пару опасных трещин внутри. Отличное место, чтобы тихо-мило посидеть за кофе». Я взошла на полукруглое крыльцо и потянула тяжелую дверь. «А если кому не посидеть ни тихо и ни за кофе, то в глубине двора справа еще стрип-клуб имеется», – оживленно добавил зоркий Архипов. «Представьте, как кому-то повезло. Такая прелесть прямо во дворе жилого дома». Уточнять, что именно прелесть, он почему-то не стал. В промежутке между киносеансами в фойе «Аврора» было тихо, пусто и красиво, как в соборе. Блистали лаковыми расписными боками огромные китайские вазы на каменных парапетах лестниц. Роняли в сумрачный просторный холл цветные тени высокие витражные окна. Под арочными сводами, из которых свисали тяжелые хрустальные люстры, колокольчиками звучал нежный звон ложечек в чашечках. «Итак, мои парни кое-что узнали про наших Бабкиных». Начал Архипов, дождавшись, пока все рассядутся, пригубят кофе, добавят в чашки кто сахар, кто корицу, и снова попробуют. «У старшего Арсения, правда, нет не было личного аккаунта в соцсетях, но его фото сохранились в архиве группы New Line. Это довольно сомнительная компашка, занимающаяся сетевой торговлей косметикой, гомеопатическими препаратами, БАДами и разного прочего опиума для народа. Арсений Бабкин одно время был там в лидерах продаж, за что даже получал призы и награды». Он нашел фото в смартфоне и показал нам. «Вот тут ему высокое ньюлайновское начальство как раз вручает ценный подарок. А тут?» Он смахнул первый снимок и открыл второй. «Арсений сидит в президиуме на отраслевой конференции Ньюлайн 2018». «Да он самый яркий участник!» – ехидно прокомментировала Ирка. «Лысая голова так сияет под софитами, что ж засвечивает в кадре лица соседей». «А более свежих фотографий Арсения нет?» – спросила я. «К сожалению, никаких других его изображений не нашлось. Какой-то он не публичный товарищ. Зато есть очень интересные снимочки Артура Бабкина. Вуаля!» Он открыл следующее фото, оказавшееся снимком старой еще 2010 года афиши. На ней под крупно выведенной датой выстроились в горделивых позах парни в рваных джинсах и кожаных жилетах на голое тело. Ниже колен их скрывала стилизованная надпись, как бы выложенная из бетонных блоков «Паршивые псы». Блоки, из которых складывались буквы, пестрели выбоинами от пуль и пятнами крови. «Миленькая бандочка», — сказала Ирка. «Рок-группа, что ли?» «Она самая». Архипов увеличил фото и указал на парня слева. «Наш Артур Богданович. «Ой, волосатый какой!» Подруга подтолкнула меня. «Как твое чудовище из аленького цветочка. Не пойму только, это у нашего паршивого песика дреды или афрокосы?» «Афрокосмы», — сострила я, потому что прическа рокера Бабкина не выглядела аккуратной. Во времена моего пионерского детства подобные куаферы выразительно называли «я у мамы вместо швабры» или «я упала с самосвала, тормозила головой». Прическа Бабкина имела вид, будто он упал с Боинга и протер головой половину взлетно-посадочной полосы. «Эх, молодость, молодость!» – прокряхтел дед Архипов и смахнул фоторокеров, чтобы открыть другой снимок. «Вот тут Артурчик выглядит поприличнее». «Вот тут это тоже на афишке, но уже скромный, без претензий на победу рока над здравым смыслом». На плакате, датированном февралем 2015-го, наш Артурчик красовался в гордом одиночестве и в шелковой белой рубахе а-ля гламурный карибский пират, расстегнутой до середины груди. Портрет анфас на фоне морских далей, в левом верхнем углу дата и время концерта, в нижнем краю, скромно без затей, печатными буквами «Артур Бабкин. Личное». «Ай, молодец! И голову помыл, и с сольниками выступать стал!» – одобрила перемены Ирка. «Вот только недолго музыка играла». Архипов открыл еще одно фото. «Вот это, похоже, финальная точка в артистической карьере Артура Бабкина». На снимке полуобнимал фонарный столб лист писчей бумаги с напечатанным на принтере объявлением. «Музыкальное сопровождение семейных праздников, романтических вечеров, детских мероприятий. Профессионально недорого. Звонить в любое время. Артур». И вереница цифр на нетронутой бахроме лепестков по нижнему краю бумаги. «Телефонный номер Артура Бабкина», – объяснил Вадик. «Был актуален еще в прошлом году, потом он его сменил». «А покажи еще раз Арсения в президиуме», – попросила Ирка. «Теперь снова Артура на фоне моря. Опять Арсения. Еще Артура». Она ерзала на стуле, подняла голову. «Вы ничего не заметили?» «Ты не спрашивай, а говори», – сказал Архипов. «Они похожи, как братья». «Они и есть братья, только двоюродные», – напомнила я. «А похожи, как родные». «Смотрите, если у одного закрыть лысину, а у другого космы, то почти одно лицо». «На этих снимках они одного возраста, молодые еще, чуть за 20», – заметил Вадик. «Сейчас уже какое сходство? Одному 29, другому 38 было». «Лен, ты чего?» Я массировала виски, болезненно кривясь. «Что, голова? Мигрень, да? Это на перепады давления. Я сейчас коньячку тебе в кофе». Засуетилась моя добрая подруга. «Не надо коньячку», – остановила я ее. «Это не мигрень. Какая-то мысль в голове бьется, бьется, да никак не пробьется». «А с чем связано?» – заинтересовалась Ирка. «Она знает мою давнюю привычку отправлять идеи дозревать в подсознание». «Знать бы». Я поморщилась, покосилась на Вадиков мобильный с фото пирата Бабкина на экране. Вроде бы с волосами, с дредами чудища, косами Рапунцель, космами рок-музыкантов. «Не вижу связи», – признался Архипов. «А она есть», – уверила я. «Только я тоже ее пока не вижу». «Ну и ладно, не напрягайся, не присматривайся». Ирка сунула мне в руку чашку. «Ты пей, пей, а связь сама появится раньше или позже». Я понюхала чашку. «Ты все-таки плеснула мне в кофе коньяка?» «Почему тебе? Я всем плеснула. Пейте уже и пойдем по домам отдыхать. Такая беспокойная жизнь в этой вашей культурной столице». Разбегались мы в разные стороны. Ирке на Горьковскую было удобнее добираться с метро «Гостиный двор». Нам с Архиповым на Девяткино со станции «Площадь Восстания». Вадик, в отличие от меня, еще не нагулялся и то и дело останавливался, привлеченный очередной достопримечательностью. «О, смотри, музей Яндекса. Зайдем? Это интересно». «Интересно», — согласилась я на ходу. «Мы там были. Все экспонаты действующие, так что сын под руководством папы поиграл в допотопные компьютерные игры, а Колян пощелкал клавишами древнего устройства, на котором учился программировать в далеком детстве». «А ты?» А я с удовольствием констатировала, что мой Apple iMac G4, на котором мне написала полсотни романов, уже достойный музейный экспонат. Подержу его еще лет 20 до 40, и ему цены не будет. «Нормальная инвестиционная стратегия», – одобрил Архипов. «Так что, зайдем?» «Нет смысла, там экскурсии по предварительной записи». Я увидела зеленый сигнал светофора и зашагала через улицу. Недалеко ушла. Вадик и на другой стороне нашел, на что отвлечься. «О, музей становления демократии!» Мой спутник притормозил у розового здания с атлантами. «Надеюсь, с древнегреческих времен? Атланты вроде как намекают». Написано же, в современной России». Я указала на табличку. «Атланты вводят в заблуждение». «Все равно зайдем», – решил Архипов. «Билеты, наверное, недорогие. Демократия должна быть общедоступной». Не дожидаясь моего согласия, он вошел в здание. Я нехотя последовала за ним. Оказалось, музей становления демократии в современной России не пережил ковид. Как прекратил работать в локдаун, так уже и не открылся. «Какой-то нехороший символизм», – сказал Вадик, но осмотрелся на парадной лестнице. Бледно-зеленые стены, лепнина, статуи. И успокоился. «Хотя бы атланты живы-здоровы». «Отлично. Атлантов проведали, можем идти дальше. Я очень старалась не злиться. Мы, петербуржцы, должны с пониманием относиться к тому, что наш город вызывает интерес у туристов буквально на каждом шагу». «Не пойму, это клоны? Или они все-таки разные?» Вадик закачался в простенке между соседствующими атлантами, рассматривая то одного, то другого, то одного, то другого. Точь-в-точь, как Ирка, когда сравнивала фотографии двух разных Бабкиных. Пфф! Шумно с фонтаном брызг вынырнула из темных вод и рыба-кит. Меня, наконец, озарило. «Что? Лена!» Испуганный Вадик кинулся поднимать меня с мраморной ступеньки, на которую я обессиленно опустилась. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Тссс!» – прошептала я, закрывая глаза. «Не шуми, дай минуточку, чтобы осознать». Я привалилась боком к стене и через пару секунд услышала. «Ты далеко ушла? Бегом обратно, тут еле неплохо!» «Мне хорошо», – возразила я, – «но кто бы меня слушал?» Архипов, встревоженный скороговоркой, рассказал Ирке, что случилось, хотя сам не понял. И где нас искать? Атлант, у ног которого я вполне удобно устроилась, взирал на меня сверху вниз непроницаемыми белыми глазами и равнодушно помалкивал. Жах! Тяжелая дверь распахнулась, ударив стену так, что атланты содрогнулись. «Спокойно, я в порядке». Я поспешила встать навстречу взлетающей по ступенькам подруге. «Точно?» Ирка схватила меня под руки, пытливо заглянула в лицо. «Точно, я осторожно высвободилась». Подруга оглянулась на Архипова. «Тогда что это сейчас было?» Спросил он с претензией. «А это меня осенило». «Чем? Пудовым крылышком ангела-хранителя города? С размаху и точно по голове, да?» «Не знала, что ты умеешь так язвить». Приятно удивилась я и одной рукой похлопала по плечу Вадика, а другой – Ирку. «Друзья мои, я внезапно поняла нечто важное. Мы перепутали атлантов. Тьфу, братьев в смысле, Бабкиных. Квартиру в Мурине снимал не Арсений, а Артур». «Обоснуй», – потребовал Архипов. «Мы вычислили эту квартиру по фото в аккаунте, владелец которого Арчи Бабкин», – напомнила я. «Мы думали, Арчи – это Арсений, но также мог назваться и Артур. И это, оказывается, он у нас музыкант. Вы вспомните фото на Ави. Там ведь мужик с гитарой». «И в бандане», – задумчиво добавила Ирка. «В бандане, под которой не видно, лысая голова или волосатая». «Стоп-стоп, не так быстро. Я за вами не успеваю», – взмолился Архипов. «Если квартиру снимал Артур, почему в ней нашли труп Арсения? И тоже в бандане?» «Так». Он огляделся. «Где бы нам опять присесть?» Присели мы в сетевой булочной, одной из многих разбросанных по городу. Архипов, как настоящий джентльмен, встал в очередь, а нас отправил подстеречь и занять столик. Свободные посадочные места в заведении, пользующемся заслуженным спросом, систематически в дефиците. Мы дождались, пока освободится столик в укромном уголке и устроились за ним в ожидании Вадика со сверхнормативным на сегодня кофе. Я вообще-то больше одной чашки вкусного бодрящего напитка не употребляю, иначе теряю покой и сон. А если их теряю я, вынуждена бодрствовать и окружающие. Попробуй поспи под веселый перестук компьютерных клавиш. От кофе меня переполняют энергия и творческие замыслы. Но бывают дни, когда приходится отступать от собственных правил. Сегодня выдался именно такой. Сидели мы с Иркой тихо, молча. Я напряженно мыслила, она мне не мешала. За соседним столиком мужчина и девушка, как я поняла, Дед Мороз и Снегурочка, сочиняли сценарий новогоднего утренника. В питерских кофейнях, кондитерских и булочных это нормальное явление. Там тихие труженики с ноутбуками – часть интерьера. Хотя у этой парочки компьютера не было. Девушка писала по старинке, как наш Архипов. Ручкой в тетради. Мужчина, импозантный высокий блондин, диктовал. «Появляется волк. У него зубы. Овечка пугается. Волк говорит что-то вроде «я не злой, просто улыбаться не умею». А вот и я». Подошел Архипов с подносом, проворно расставил бумажные стаканы с кофе, сел, оглянулся на наших соседей. Блондин как раз звучно щелкнул пальцами, приветствуя родившуюся у него мысль. «Пометка в скобках. Короткий интерактив. Овечка и дети учат волка улыбаться». «Гениально!» Преданно взглянув на дедушку, выдохнула внучка и застрочила в тетради. «Студентка и ее преподаватель!» Наклонившись над столом, нашептала нам с Архиповым Ирка и подмигнула. «Знаем, мол, мы такие интерактивы с волками и овечками». «Вернемся к нашим баранам», – предложил Вадик, голосом выделив местоимение. «Лен, повтори свою мысль». «Которую?» Я не успела ни определиться с мыслью, ни повторить ее. Блондин повысил голос и торжественно, как распорядитель бала, объявил. «И тут появляется Хаги-Ваги». Архипов подавился кофе, откашлялся, округлил глаза и прохрипел. «Кто?» «И говорит». «Помоги мне, Дедушка Мороз, я потерял киси-миси!» Хорошо поставленным голосом продолжил блондин. Я тоже подавилась. Снегурка взглянула на нас укоризненно. Дед Мороз отечески пригрозил пальцем. «Ну, за киси-миси!» Первой нашлась Ирка и подняла свой стакан. «Что там у них?» Шепотом спросил Вадик, кратко кивнув на наших соседей. «Новогодний утренник на актуальную тему!» Тихо прошелестела я. Как Дед Мороз и Снегурочка помогли Хаги-Ваги найти киси-миси? И почему это актуально? «Все дети любят Хаги-Ваги и киси-миси», – авторитетно объяснила Ирка, мать восьмилетних близнецов. «Лучше не спрашивай, кто это», – посоветовала я Архипову. «Тебе они не понравятся. В наше время дети любили милых пушистых зверушек, а не долговязых тряпичных монстров зубами в самых неожиданных местах. Кстати, вот кто может научить волка улыбаться». Я оглянулась на Деда Мороза и Снегурочку, но они этого не заметили и подсказку не приняли. «Однако мы отвлеклись!» Ирка постучала деревянной палочкой по картонному стакану. «Давайте продолжим нашу детективную историю. Слово предоставляется предыдущему оратору». Она кивнула мне и подперла щеки кулаками, приготовившись слушать. «Да, наша история». Я постаралась собраться с мыслями. Те снова норовили умчаться прочь, как Хаги-Ваги на поиски киси-миси. «Ты сказала, что квартиру в море не снимал не Арсений, а Артур». Вадик напомнил, на чем мы остановились. «Погорячилась», призналась я. «Может, Артур ее не снимал, просто бывал в гостях у Арсения и в один из таких визитов сделал фото из окна самолетом. Я понятно объясняю?» «Пока да». Ирка не усомнилась, что объяснения еще не закончены. «Тут ведь что важно?» – продолжила я, ободренная вниманием слушателей. «Артур не где-то там в Абхазии, а здесь, в Питере. И он общается. Пардон, общался с Арсением». «И почему это важно?» – Вадик наклонил голову к плечу. «Ну как ты не понимаешь?» Накинулась на него Ирка. «Одно дело – наследник, который тихо сидит где-то за границей и знать не знает, что ему от родича имущество привалило. Совсем другое, которое с этим щедрым родичем перед его внезапной смертью был в прямом контакте. Во втором случае Артура вполне можно заподозрить в том, что это он спровадил Арсения на тот свет». «У полиции нет сомнений, что это самоубийство». Вадик переложил голову с правого плеча на левое, продолжая все так же пытливо взирать на меня. «Да мало ли чего нет у полиции!» – всплеснула руками Ирка. «Например, умение придумать альтернативный сценарий». Я поспешила проявить дипломатичность, потому что обвинять полицию в отсутствии ума было очень невежливо. И желание продолжать расследование, которое можно прекрасным образом закрыть. «А у нас с вами все это есть, и я предлагаю такую версию». Братья Бабкина были в сговоре, и это Артур, приехав в Питер раньше, чем Арсений на поезде убил Смурновых. «Могло быть такое?» «Дай-ка подумать!» Архипов взъерошил волосы, сосредоточенно посопел и решил. «Вполне могло, особенно если Смурновы были знакомы и с Артуром Бабкиным. А почему нет? Он Александре тоже какой-то родственник». «Кузен кузена!» – подсказала Ирка. «Сойдет за родню», – решила я, вспомнив Борю Фабержонка, внучатого племянника покойного сына сводного брата моей бабушки. «И получается, что все могло быть именно так, как мы и думали с самого начала». Вадик обрадовался, заерзал на стуле. «Смурновы возились в квартире, входную дверь не заперли. Артур вошел без стука и звонка. Сюрприз!» Сходу полез обниматься, вколол Кириллу и Александре парализующий препарат, а потом уже спокойно, без особой спешки, доделал свое черное дело. «Замотал супруга в пленку, уложил на балконе и ушел», – подхватила Ирка. «А вскоре в окно влез узбекский Ромео, Алишер, наш Мухаммад. Не понял, что там такое на балконе лежит, вообще не осматривался в квартире. Пронесся через нее бегом, как кино. А потом пришел ты». Она ткнула пальцем в Архипова. «И, конечно же, обнаружил трупы. С твоей дотошностью чего-то не обнаружить?» Она убежденно покивала собственным словам и заключила. «Все ясно. Смурновых грохнул Артур. Помог кузену получить наследство. Должно быть, Арсений пообещал ему долю, а денежки нашему безработному музыканту абхазско-подобному в чужой стране были очень нужны. «Вполне стройная версия», – оценила я. «Объясняет в том числе и наличие у Арсения железнобетонного алиби. Но въедливый Вадик, разумеется, нашел к чему придраться». «Только непонятно, о чем тогда Арсений сожалел в своей предсмертной записке. С чем он не мог дальше жить? Он же не убивал Смурновых». «Он не был исполнителем», – возразила Ирка. «Но заказал их убийство. Думаешь, этого недостаточно для невыносимых мук совести?» «Ну, предположим». Вадик не выглядел убежденным. «Но тогда с чего это Арсений завещание на Артура написал? Передал имущество сестры, убийство которой постфактум так его тяготило, тому, кто ее кокнул? Это очень цинично, не находите? И совершенно не снимает грех с души Арсения». «Чужая душа потемки», – заявила Ирка и уткнулась в стакан с кофе, поскольку ей явно нечего было сказать. «Ну, если больше ничего не осталось, уходим». Кофе мы допили, но у Архипова явно остались вопросы, а у меня желание дослушать новогоднюю историю про Хаги-Ваги, который, пока мы беседовали, успел вместе с Дедом Морозом переместиться на планету мыльных пузырей. Но Ирка уже рвалась к перманентно голодному коту, и мы не стали засиживаться в булочной. На этот раз решили вместе дойти до станции Площадь Восстания. Оказалось, что это было очень правильное решение. За сотню метров до метро Вадик вдруг остановился как вкопанный и требовательно спросил у ближайшего фонарного столба, красиво обмотанного гирляндами лампочек. «А как он сюда попал?» «Кто, столб? Вадик, он тут лет 100 стоит. Или даже 200». Ирка постучала кулаком по кованому завитку. «Массив чугуна. Вещь на века». «Я про Артура Бабкина». Архипов отвернулся от столба и посмотрел на меня. От Ирки он вразумительного ответа, похоже, не ждал. «Как он попал из Гагар в Питер?» «Сначала из Абхазии в Крым. Там недалеко», – предположила я. «Так что Артур благополучно прибыл к братику Сене в Симферополь». «Там-то они свои черные планы и составили», – влезла Ирка. «А потом из Крыма в Питер?» Вадик еще не все выяснил. «Арсений, как мы знаем, на поезде. Тот как раз из Симферополя в Санкт-Петербург идет. Очень удобно. А вот Артур?» «Я задумалась». На самом деле, российских документов у Бабкина-младшего еще нет. Иначе Лазарчук не назвал бы его гражданином другой страны. А на поезд, самолет, даже межрегиональные автобусы, билеты приобретаются по паспорту. К тому же, с учетом черных планов братцев, Артуру надо было приехать в Питер тайно, чтобы никто не знал, что он уже там. «Бла-бла-кар или попутки», — решила я. «А еще лучше – личный автомобиль». И Лазарчук говорил, что у Арсения имелась в собственности машина, что-то непритязательное, отечественное. «Лада Гранта», – подсказала подруга. «Цвета жасмин. Это какой, кстати?» «Бело-желтый», – не задумываясь, ответил Архипов. А меня снова осенило. Не сильно с размаху по темечку, а мягко, но все равно чувствительно. Я дополнительно шлепнула себя по лбу. «Грязно-белая Лада». «Была же такая в Болотном, помните? И не только там. Народ, нам срочно нужно к Боре». «Зачем нам к Боре?» Ирка и Вадик недоумевающе уставились на меня. Я с удовольствием убедилась, что их-то вовсе не осенило. «Элементарно, Ватсоны. Покажем ему фото Артура. Вы забыли? В тот день, когда мы нашли труп Арсения, Боря высадил нас у дома и поехал к себе. Но застрял на пустыре. Не мог проехать, потому что перед ним в снегу застряла другая машина. Белая Лада. Упс!» – сказал Архипов. А я добавила для пущей понятности. И водителя этой машины Боря определил пословицей «Долог волос да ум короток». А застряла эта Лада, потому что у нее резина летняя. «Конечно! Кому нужны шипованные шины в Симферополе?» – мелко покивал Вадик, который уже все понял. «Думаешь, это был Артур на машине Арсения?» И застрял он там же, где и Боря, не случайно. Спешил кратчайшим путем убраться от дома, где мы нашли тело Арсения. Я максимально развила мысль. И очень может быть, что это непредвиденная случайность, маленькое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого Артура на машине Арсения увидел наш Боря, единственное, что уличает Бабкина-младшего. «Вряд ли единственное», – возразил Архипов. «В Мурине все первые этажи домов заняты магазинами. У многих из них камеры. Если поднять видеозаписи, можно проследить маршрут. Лады Гранта цвета жасмин». «У тебя профдеформация, ты слишком полагаешься на цифровизацию», – попеняла я. «И упускаешь из виду реалии нашей жизни. В тот день был сильный снегопад, нулевая видимость. Так что вся надежда на Борю. Вперед!» Я махнула рукой к метро, и Архипов тут же устремился в указанном направлении. И я с вами!» Ирка, не желая остаться в стороне и пропустить самое интересное, моментально поменяла свои планы. «А не кормленный кот?» – спросила я ее уже на бегу. «Подождет!» – в рифму ответила поэтесса. «Если бы Волька это слышал, не одобрил бы стишок экспромт и сказал нашей общей подруге в режиме литературной критики много нехороших кошачьих слов».